Немного о жуках. Оставшись в беседке с Бастером, Фатти переждал немного, опасаясь, что зоркий глаз Юнис может его заметить. Но убедившись, что горизонт чист, быстро вышел на дорогу из боковой калитки и исчез из виду. Одна только Бетси заметила, как он ушел. Она наблюдала за калиткой, догадываясь, что он удерет через нее, как только почувствует себя в безопасности. Тогда она выскочила из комнаты, сбежала вниз по лестнице и припустила по саду, окликая на ходу Фатти. Он обернулся. Увидев, что это одна Бетси, никого больше, Фатти остановился. «В чем дело?» — спросил он, когда она подбежала к нему, запыхавшись. «Не хочешь ли ты сказать, что Юнис заметила меня?» «Нет, не заметила!» Бетси никак не могла отдышаться. «Но мы не договорились, в котором часу встретимся на ярмарке или еще где-нибудь!» Фатти задумался. «Пожалуй, лучше в 3. В то время там будет уйма народа. И человек, которого мы разыскиваем, вероятно, решит, что там он будет в безопасности. Не исключено, что он наймется там на работу». «Да, возможно», — ответила Бетси. «Ты возвращайся к ребятам». Фатти похлопал Бетси по плечу. «Ну и, конечно, не говори, что видела меня». «А что ты будешь делать?» — спросила Бетси. «Ты ведь на самом деле не собираешься сейчас бегать?» «Собираюсь», — ответил Фатти. «Мне же надо как-то сбросить хотя бы половину жира. Так что мы с Бастером пробежимся по всей округе. Пока, малышка!» Бетси следила, как Фатти рысью пустился по дороге. Верный Бастер, не отставая ни на шаг, бежал рядом. Бетси с надеждой подумала, что Фатти все же не слишком похудеет. Ведь тогда он перестанет быть Фатти, таким, каким они его любили. Она поплелась назад, размышляя, изобрели ли они какой-нибудь способ избавиться от громкоголосой Юнис. А Фатти на самом деле пробежал очень большое расстояние. Во-первых, выдался чудесный апрельский день. А во-вторых, было очень приятно размяться и побегать. Он бежал главным образом вдоль реки, затем свернул, добежал до Марлоу и повернул назад. Мысли в голове Фатти неслись так же быстро, как и его ноги. Зачем надо было человеку, сбежавшему из тюрьмы, объявиться в Питерсвуде? Может, у него там были друзья? Где он ночевал? Может, он просто спал где-нибудь в стоге сена или в чьем-нибудь саду? Какой работой он занимался? Ведь надо же было ему работать, чтобы прокормиться, если только ему не помогают друзья. Конечно, ярмарка была наиболее вероятным местом, где его можно было отыскать. Фатти добежал до Питерсвуда, у реки свернул на дорогу, которая вела к поселку, и помчался по ней. Он посмотрел на часы. Да, он долго бегал. Фатти завернул за угол. Там его чуть не сбил велосипед. «Эй!» — раздался знакомый голос Гуна. «Что же ты делаешь? Ты чуть не свалил меня с велосипеда!» «А вы чуть не сбили меня с ног!» Фатти продолжал бежать. Гун развернул велосипед и, к величайшей досаде Фатти, поравнявшись с ним, поехал рядом. «Что это вдруг за затея?» — спросил докучливый мистер Гун. Он лавировал на своем велосипеде, стараясь держаться подальше от Бастера. А тот сейчас был слишком утомлен, чтобы впиваться кому-то в ногу, даже самому Гуну. «Какая такая затея?» — спросил Фатти. «Разве вы раньше не видели, как люди бегают?» «Я-то видел. Но с чего ты вдруг начал этим заниматься?» У Гуна возникла вдруг мысль, не связана ли эта неожиданная пробежка как-нибудь с поисками сбежавшего преступника. «Чтобы похудеть», — пояснил Фатти. «И вам тоже неплохо бы этим заняться. Вы только представьте, как легко было бы преследовать бродяг и прочих, если бы вы тренировались и могли быстро бегать». «Ты больше не видел этого старого бродягу в своем сарае?» — поинтересовался Гун. «Нет. А вы?» Фатти подбежал к изгороди, взобрался на приступку и спрыгнул с другой стороны в поле. Гун надоел ему. «Ну вот. А я хотел выяснить, рассказал ли ему инспектор о человеке, сбежавшем из тюрьмы», — подумал Гун. «Мне совсем не хотелось бы, чтобы этот мальчишка крутился под ногами, высматривая его повсюду и появляясь где не надо. Черт бы его побрал!» А Юнис вернулась домой только к обеду. Она чудесно провела время с ребятами. «Интересно, а им было так же весело?» — думал Фатти. «Он-то вернулся еще в 12 и спокойно провел остаток времени перед обедом в своем сарае, перебирая весь свой реквизит для переодевания на случай, если это вдруг неожиданно понадобится». «Мы все идем после обеда на ярмарку», — объявила Юнис Фатти, как только он появился. В серых фланелевых брюках Фатти выглядел очень нарядным. «Хорошо», — вежливо отозвался Фатти. «Но предупреждаю, никогда не берись набрасывать кольца в игровых павильонах», — заявила Юнис. «Почему?» — удивился Фатти. «Потому что это одно надувательство», — пояснила Юнис. «Кольца слишком малы, чтобы их можно было набросить хоть на что-то. Я хочу сказать, если ты хочешь выиграть что-нибудь стоящее. Нельзя пытаться выиграть часы или что-нибудь в этом роде. Никогда не получится». «Чепуха!» Фатти считал, что у него всегда это отлично получается. «Я очень часто выигрывал. Ты, наверное, не выигрываешь, потому что не умеешь кидать, как я». Тут вошли мистер и миссис Троттвилл. С ними был мистер Толлинг. Его глаза за толстыми стеклами очков сияли. «Ну, как вы тут ладили? Надеюсь, вы хорошо поиграли вместе?» «Папа, ты говоришь так, как будто нам по 7 лет!» — возмутилась Юнис. «На самом деле, я сегодня Фредерика почти не видела». «Ах, Фредерик, ты не развлекал Юнис? Она ведь твоя гостья!» — заохала мама. «Я бегал по пересеченной местности», — объяснил Фатти. «А Юнис была с ребятами». «Мам, как, на твой взгляд, я похудел?» Мама внимательно оглядела его. «Нет. И не думаю, что ты сможешь похудеть, когда ешь столько картошки. Смотри, ты взял 5 штук». «Черт, действительно!» — переполошился Фатти. «Я собирался взять только 2». С мрачным видом он отложил назад 3 картофелины. «Не дождусь, когда завтра в ратуше начнется первое заседание конференции», — сказал мистер Толлинг. Он сам наложил в тарелку побольше картошки. «Там будут выдающиеся люди». «Кто?» — вежливо поинтересовался Фатти. «Там будет Уильям Уотлинг», — начал перечислять мистер Толлинг. «Он большой знаток в области пятнистых жуков Перувии. Удивительный человек, совершенно изумительный. Однажды он пролежал целую неделю посреди болота на кочке около норки жука». «Господи! Странно, что он еще жив!» — воскликнул мистер Троттвилл изумленно. Для него было настоящим откровением услышать, на что способен любитель жуков. «Также Мария Дженнизена!» — радостно продолжал мистер Толлинг. «Она просто чудо! Хотите — верьте, хотите — нет, но она нашла 80 яичек тибетского горбатого жука и сама их высидела». «Как? Она сидела на них?» Фатти был поражен. «Перестань, Фредерик», — сказала мама. Мистер Толлинг, однако, не усмотрел в вопросе Фатти ничего, кроме восторженного изумления, и серьезно продолжал. «Нет, конечно же нет. Она просто поместила яички в теплый шкафчик, и самым поразительным было то, что из 84 личинок вылупилось 168 жучков. «Как ты объяснишь столь странный факт?» «Все близнецы», — серьезно сказал Фатти и был вознагражден громким взрывом смеха Юнис и смешком ее отца. «А не сменить ли нам тему разговора?» — предложила миссис Троттевилл. «Мне все мерещатся жуки в капусте». «Где-где?» — оживился мистер Толлин. «Дайте мне взглянуть!» Теперь была очередь Фатти залиться смехом. Это озадачило мистера Толлинга. «Папа не понимает шуток», — сообщила Юнис. «Правда, папа?» «А кто еще будет на конференции? Одни только специалисты?» — спросил Фатти. «Да, мой мальчик, большинство из них», — сказал мистер Толлинг. «Мы не особенно приветствуем новичков на наших заседаниях. Думаю, я вправе сказать, что каждый из нас располагает весьма обширными познаниями в области колеоптерии в целом». «И вы знакомы со всеми?» — спросил Фатти, думая о том, что если мистер Толлинг действительно знаком со всеми этими учеными-любителями жуков, то он наверняка сможет указать Фатти на тех, кого он не знает. А одним из них и может оказаться тот подозрительный субъект. Никогда ведь заранее не знаешь. «Нет, дорогой мой мальчик, конечно, я со всеми не знаком», — ответил Толлинг. «Здесь в бумажнике у меня список всех тех, кто примет участие в конференции. Я знаю в лучшем случае половину из них». «Можно мне как-нибудь посмотреть этот список?» — с воодушевлением спросил Фатти. «Если бы он пошел на заседание и увидел бы кого-нибудь похожего на сбежавшего преступника, он мог бы свериться со списками, если бы его там не оказалось, то это было бы очень уж подозрительно». «Конечно, Фредерик», — заверил мистер Толлинг. Его обрадовало, что Фредерик проявил такой огромный интерес. «Как я понимаю, ты хочешь прийти на одно или несколько заседаний? Я могу поручиться за тебя у входа. Посторонних не пускают, если за них кто-нибудь не поручится». Это было действительно интересной новостью. «Похоже, будет довольно легко сверить, кто есть кто». Фатти взял список из рук любезного мистера Толлинга и тепло поблагодарил его. «Я, конечно же, приду на некоторые заседания, сэр», — сказал он к изумлению своих родителей. «Колеоптерия — это так интересно! Так интересно! Мама, помнишь, у меня было два жука-рогача, когда я ходил в детский сад? Те, которые вечно дрались!» По виду мистера Толлинга было ясно, что последние слова Фатти причинили ему боль, и миссис Троттевилл нахмурилась. Это уж слишком. Она не могла понять, зачем Фатти так дразнит этого нудного мистера Толлинга. Фатти заметил, как она нахмурилась, и переменил тему разговора в своей обычной манере, бодро и весело. «Сегодня мы все идем на ярмарку», — объявил он. «Мистер Толлинг, идемте с нами. Все-таки какое-то разнообразие после ваших жуков. Покатаемся на карусели». «Пошли!» — неожиданно согласился мистер Толлинг. «Я уже много лет не ходил никуда, кроме заседаний». «Да, Фредерик, я принимаю твое приглашение с огромной радостью». Каким ударом это было для Фатти!